Да, сэр, Тина, одна из маникюрш. Пурли мне прямо сказал, что они это сделали и скрылись. Вульф хмуро посмотрел на Крамера. Тогда чего же вы ждете от меня? Каким образом я сумею вам помочь? Выливая остаток пива в стакан, Крамер упрямо повторил. Когда я вижу, что Гудвин вертится поблизости, я хочу знать, с чего бы это. Не верю. Грубо оборвал его Вульф и сразу же повернулся ко мне. Арч, я думаю, ты сам виноват. Ты очень ершистый и много болтаешь. Наверняка и на этот раз что-то сделал или сказанул. Ну, выкладывай. Конечно, вечно я виноват, пожаловался я с обиженным видом. А что я сделал? Побрился. Но поскольку у Эда сидел в кресле клиент, мне пришлось подождать. Я поговорил с Пурли и посмотрел журнал. Хотя нет, начал было смотреть, но отложил. Потом побеседовал с инспектором Крамером, немного с Жанет, для вас мисс Сталь, ну и с Эдом, пока я сидел у него в кресле. Вернее, говорил он. Ты чего сказал мистеру Крамеру? Да практически ничего, просто вежливо ответил на вопрос. А мистеру Стейбенсу? Мне казалось, что я понимаю, куда он клонит. Оставалось только молить Бога, чтобы не вышло ошибки. Ну, спросил, что происходит. И он мне объяснил. Я же вам об этом рассказывал. В общих чертах. А дословно? Ничего, черт возьми. Конечно, Пурли интересовало, что привело меня в парикмахерскую. И я объяснил ему. Подождите. Возможно, тут вы и правы. Он спросил, видел ли я Карла и Тину этим утром. И я ответил, конечно. Я усадил их у нас в передней комнате и велел им помалкивать. Так что если... Ха! Фыркнул Вульф. Так я и знал. Все твой проклятый язык. Он посмотрел на Крамера. Ну чего же вы теряете время? Вульф пытался говорить не слишком презрительно, потому что инспектор все же пил его пиво. Поскольку Арчи поспешил раскрыть наш небольшой секрет, с моей стороны было бы бесполезно стараться сохранить его. Главным образом мы именно для этого и используем нашу переднюю комнату. Содержим в ней убийц. Полагаю, вы вооружены? Идите и арестуйте их. Арчи, открой дверь. Я подошел к передней комнате и раскрыл в нее дверь, но не слишком широко. Лично я смертельно боюсь убийц, сказал я вежливо, иначе бы с радостью вам помог. У Крамера в руке был наполовину полный стакан. Очень возможно, что это и сыграло свою роль. С его упрямством он мог бы пойти и заглянуть в комнату, хотя наше представление убеждало его в том, что там пусто. Позднее мы с Вульфом от души посмеялись, представив, какой у него был вид. Но пиво усложнило его задачу. Нужно было либо идти со стаканом в руке, либо допить его до конца, либо швырнуть его в физиономию Вульфа. «Ну, какие глупости!» — сказал инспектор сердито, и поднес стакан ко рту. Я беззаботно хлопнул дверью, даже не посмотрев, закрылась ли она, и зевнул, идя назад к своему столу. По крайней мере, Вульф посчитал необходимым подчеркнуть этот факт, меня не смогут посадить в тюрьму за то, что я приютил у себя беглецов. Я знаю, что это одна из ваших самых любимых угроз. Но я правда не понимаю, чего вы хотите. Если это действительно те двое, вы же задержите их не сегодня, а завтра. Что же вам еще нужно? Чуть-чуть побольше доказательств. Крамер взглянул на свои часы. Поеду в управление. Именно туда я и направлялся, а поскольку мне было по пути, я подумал, загляну и послушаю, что вы об этом скажете. Да, мы их непременно поймаем. Мне не за то платят деньги, чтобы я позволял убивать полицейских в нашем городе. Он поднялся. И я бы никому не советовал прятать убийц полицейского у себя в доме. Спасибо за пиво. Я буду ждать ваших заявлений. И в случае... Зазвонил телефон. Я взял трубку.